Собственно, с этим же ко мне обратилась и Азами. Тацуя-кун, как думаешь, стоит ли подобное проклятие того? С искренним интересом спросила она. В конце концов, наблюдала за всем через стены. Стоит, сделал я тон таким, чтобы сразу было понятно, что свое мнение по этому поводу менять не планирую. Пускай на тебя неожиданно кто-то в лесу нападет, используя боевую магию, а потом говорит, что это обычная проверка, хмыкнул иронично я, после чего уходит. И я бы еще закрыл на это глаза, если бы она потом к нам нагло в квартиру не ломилась. Так что пускай сама разбирается с проклятием. Ты прав, немного подумав, согласилась со мной девочка-подросток с умным видом, видимо, представив себе эту картину со стороны. Выходные были у меня до 3-го числа, за которые я успел связаться с Гдаром, дворецким принцессы, и договориться о том, чтобы, когда девушка придет в школу, или он сам в роли уборщика, ненадолго одолжила мне кольцо-переводчик. Я так и не отказался, да и не думал отказываться от того, чтобы изучить его и понять, что тогда со мной произошло. Наиболее вероятно, учитывая еще тот эксперимент в республике с информационным полем, что это исключительно моя проблема, и мне хотелось бы получше в ней разобраться. В остальном, выходные прошли довольно буднично, не считая одного небольшого разговора. Вы же понимаете, сколько проблем мне на ровном месте создали. Со вздохом уточняю я, смотря на две опущенные головы Рины и Асуны. По-настоящему на них злиться сложно. Я как был эмпатом, так и остался. Прекрасно чувствую их намерения и причины подобной паники. Одно дело, если бы мне хотели напакостить, но сейчас все оказалось настолько абсурдным, что я даже и не знаю, если честно, как реагировать. Мы просто пережи. Но это не повод поднимать подобную панику, заметил я чуть более серьезным тоном, чем обычно. Паника, Асунатян, лишняя в любой ситуации. Тем более, что вы бы меня все равно не нашли. Почему? Спросила уже Рин. Мя-я-я, устало мяукнул Кокора, покачав мордочкой. Еще и так посмотрел на меня, мол, пощади ее, она глупая, но добрая. Кажется, жалко ему было только свою хозяйку. Логично, хех. И почему в конечном итоге кот, котенком уже не назовешь, в семье оказался самым умным? Звучит как философский вопрос, на который ответ найти нельзя. Я был на другой планете, Ринтян. Вы бы меня при всем желании не смогли найти. Решил приоткрыть я часть приключений, впрочем, не планируя говорить о том, что меня именно что похитили, а не я улетел добровольно. Да другая планета, стали круглые глаза девушек. Но почему вы не предупредили заранее, Ясуда-сан? Обстоятельства были сильнее меня, хмыкнул я. Вы должны понимать, что мне уже не 10 лет и я имею право куда-то неожиданно уезжать или улетать. Теперь мне в школе, скорее всего, еще дополнительно придется общаться с учениками, а возможно и их родителями. Понимаете, что я от этого радости особой не чувствую? Уже хмурым тоном спросил я. Подобный сухой стиль общения я использовал намеренно. Еще и дополнительно распространял вокруг довольно яркий образ моих будущих проблем. Дабы их мозг мог уловить подобные образы, либо хотя бы их часть, приходилось делать образ довольно насыщенным и ярким, а также транслировать его довольно часто. Впрочем, получается неплохо. Ясуда-сан, мы поняли вас, простите. Аж сжались они, выкрикнув это. КХМ, и почему они говорят так синхронно? Чистый разум, кажется, они слишком часто стали общаться. Ладно, черт с этим. Если верить их эмоциональному фону, то им правда стыдно за то, что они создали мне проблемы на ровном месте, а там посмотрим, стоят ли подобные эмоции чего-то или нет. Не волнуйтесь, Ясуда-сан, неожиданно подняла уверенный взгляд Рин. Если кто-то посмеет вам мешать, я изобью его своим посохом. Я потер глаза. Обязательно это говорить с таким одухотворенным лицом? Была пятница, 4 января. В местной магической школе в этом месяце уже будут экзамены. Сегодня день будет больше вступительным, после небольшого отдыха-то, но мне от этого легче не было, так как прошлый скрытый проход был уничтожен и его еще не успели восстановить. Директор предоставил мне человека, который провел к другому дереву. Таких проходов, если задуматься, просто немерено. Только это было уже не всегда открытым для всех желающих, а считывало ауру живого существа, которое хотело пройти. Мою ауру дерева в реестр, как бы это ни звучало, записала, или, точнее, сопровождающий, из-за чего я мог проходить. Как показала практика, прошлое дерево служило больше для экстренного побега, чтобы на случай, если на школу нападет что-то масштабное, аномальная территория школы не стала местом погребения учеников. Видимо, добавлять в тот реестр след ауры всех учеников либо слишком напряжно, либо школьники сами этого не хотят, либо их родители. Подробности, так или иначе, меня касаются мало. Ходить мне теперь нужно чуть больше, но я не жалуюсь. Работать осталось меньше месяца, потом только узнать результаты и все. Еще толком не знаю, дадут ли мне доступ к библиотеке, но, собственно, я уже этот момент обдумывал. Если не дадут добровольно, буду искать обходные пути. Сомневаюсь, что та же Мичару этого не понимает. Жадный я, хех. Как ни странно, но в свой кабинет я пробирался подобно ассасину из какой-то игры, образ которой меня неожиданно взбрыкнул, когда я забирался по дереву к нужному мне окну. Зачем я это вообще делал? Хватило того, что, стоило мне выйти на асфальт и пойти в направлении школы, как мимо проходящие ученики кидали все свои дела и начинали ко мне подбегать. «Ясуда-сенсей, так вы правда живы?» С искренней радостью на лице спросил у меня Аноиари, ученик средних классов. Я, если что, помню, как ни странно, имена всех учеников и учениц, с которыми мне доводилось контактировать. Ничем, впрочем, из остальных он не выделялся. Еще бы я умер, настороженно пробормотал я, видя, как все больше людей от вскрика Яри стали обращать на меня внимание. «Это же Ясуда-сенсей», воинственно заявила довольно крепкая со стороны девушка, держа в руках катану. «Значит, с вами все нормально, ха-ха-ха». Из-за этого толпа прибывавших учеников все увеличивалась, из-за чего мне пришлось распространить, приоткрыв часть своих способностей, да и черт с ними, школа магов, как-никак, вокруг образ максимальной незаинтересованности, после чего, когда ученики на какое-то мгновение потеряли ко мне интерес, что продлится недолго, я быстро ретировался обратно в лес, обошел его и, да, полез на дерево, посчитав нерациональным сталкиваться по коридорам с толпами безумных магов. Вот это настоящий подход скрытного агента, которого заслала республика на разведку, точно. Даже вспоминать начинаю, что я тут вообще должен был изначально делать. Увы, аурой мощи я бы там никого не придавил. Слишком уж сильный был эмоциональный фон настырных учеников. Легче будет отбиться от лишних расспросов, глупых вопросов, лишних переживаний и прочего на своей территории. В кабинете информатики я был едва ли не богом и царем, да и не поместилась бы там слишком большая толпа, так что там можно будет полностью расслабиться. На открытых же территориях, там Ясуда-сенсей, прокричал кто-то внизу, где стали раздаваться повсюду крики. Толпа психов, и, кажется, я один из них, со сверхъестественными способностями, тут, наверное, напрягся бы и мастер разума. Чего уж говорить о простом адепте. В который раз удостоверившись в том, что местное общество довольно эмоционально и любит играть на нервах, я, укрепив тело духовной силой, выпустил заряд адреналина в тело и под восторженные крики школьников с дерева прыгнул к закрытому окну, что открыл телекинезом, в которое смог протиснуться через небольшой зазор. Уже в самой школе я неожиданно чуть не столкнулся с мимо проходившей школьницей, рот которой при виде учителя информатики, что вышел из окна, как-то глупо открылся, а взгляд уставился в никуда. Сделав вид, будто так и задумывалось, я спокойно пошел в кабинет под редкими настороженными взглядами удивленных учеников. Лишь уже когда я открыл кабинет и зашел в него, редкие очевидцы пришли в себя и стали поднимать счастливый ор, начав заполнять мой кабинет. Но, увы, для них, я уже был на своей территории. «Я разрешал вам заходить», сделал лицо я как можно более хмурым. «Но», светловолосый парень, что успел подойти ко мне ближе всех, аж отошел на пару шагов назад, понуро опустив голову. «Мы переживали», выкрикнула за него другая ученица. «Чертова сила дружбы. Сила этой штуки в этом безумном мире просто слишком зашкаливает. Обычно я стараюсь об этом не думать, но мне словно специально об этом напоминают». Когда я уже думал разогнать всех учеников, в коридоре неожиданно раздался воинственный, очень знакомый вопль, после чего что-то взорвалось. Заорал уже кто-то другой. Толпа возле меня застыла, повернув голову на коридор. И еще один взрыв. И еще кто-то закричал. Я позволил себе довольно улыбнуться. А вот Ирин пришла на помощь. Лишний слух пойдет, но уже как-то плевать. Уверен, она их наплодила уже достаточно. Получи и... Что-то опять взорвалось. Я прищурился, краем сознания отмечая, как школьники стали быстро убегать из моего кабинета, услышав знакомый голос. Неужели Ису тоже начала чудить? Хм, не помню, чтобы она была слишком воинственной. Что же, не мои проблемы. День прошел дальше довольно спокойно. На уроках все были тише воды, ниже травы, что, как бы это абсурдно ни звучало, довольно логично, учитывая, что две школьницы, пока я себе спокойно сидел в кабинете, что-то или кого-то взрывали в коридорах. Довольно скоро это остановили крики перепуганных учителей, однако этого было достаточно. На переменах ко мне подошли Ису с Рин. Если потенциальная девочка-волшебница с посохом просто с довольной улыбкой поздоровалась и после ушла, то лисичка, махая хвостом, счастливо меня уведомила, что проблем у них в клане больше нет и ее дядя ушел. Что же, либо от девочки скрыли основные события, либо она за. Так, какая цензура? Странный образ в голове всплыл, но да неважно. Уже когда уроки закончились, и я планировал пойти в библиотеку, меня неожиданно вызвал директор. В трубке телефона его голос был хриплым и усталым, из-за чего я довольно сильно насторожился. Обычно у столь эксцентричной личности голос бодрый и довольно, ну, пусть будет жизнерадостный. Сейчас же у него был такой тон, словно у него забрали самое дорогое на свете. Я быстрым шагом пошел в кабинет Канека-старшего, телом, довольно жестко отмахиваясь от пытавшихся остановить меня тех единиц учеников, которых еще не распугали две воинственные школьницы. Постучав в кабинет Юичи, я дождался довольно неуверенного, что меня насторожило еще больше, разрешения войти, после чего открыл дверь. «Я не подниму пакет, я не подниму пакет, я не подниму пакет», шептал директор, сидя на своем кресле с, собственно, черным пакетом на голове. Моя эмпатия уловила столько отчаяния, ужаса и омерзения к самому себе от мужчины, что мне стало немного не по себе. «Канека-сан, с вами все, даже голос», перебил он меня, едва ли не прорычав это, «даже голос кажется мелодичным». «Мичиру-тян, за что?» Словно приняв какое-то пугающее для себя решение, директор дрожащими руками приподнял пакет и вцепился в меня безумным взглядом, после чего, зарычав, резко встал, подошел к стене и стал об нее биться. «Милая черноволосая эльфийка с холодным взглядом настоящей аристократки, за что?» Юичи повернул на меня взгляд. Пакет он уже не снимал. «Исуда-сан, за что она так со мной? Я же к ней со всем сердцем и душой, а она? Я хотел как лучше. За что?» Мне потребовалось 30 минут на то, чтобы понять, что происходит. К концу рассказа затравленный директор выглядел так, словно сейчас разревется. «Дома было еще терпимо», — рассказывал Канека, «но когда я пришел в школу, от количества эльфиек, чуть не сплюнул в пакет он, мое сердце буквально разрывалось». «Исуда-сан, но знаете, что самое страшное?» Повернул он на меня голову. «Что?» Сделал я тон как можно более участливым. Ситуация получалась настолько абсурдной и откровенно стрёмной, что мне действительно стало жалко директора, учитывая, что он, по факту, спас меня от гнева древней Лали. Почему-то я уже на полном серьезе начинаю думать, что это даже опаснее, чем спасение от дракона. Древнего, конечно же, Мичиру-тян сказала, что чем страшнее человек, тем красивее эльфийку я буду видеть. Она сказала это специально, Исуда-сан, схватился за голову Юичи. И чем больше я думаю об этом, тем сильнее чувствую отвращение к самому себе. Лучше бы она меня избила до полусмерти. Вы, насколько я понимаю, не можете его снять? Нахмурился я. Что-то подобное я спросил специально, просто пытался поддерживать разговор, дабы отвлечь человека от тяжких дум. Очевидно, излишне резко ответил директор, после чего устало вздохнул. «Простите, Исуда-сан, но, боюсь, мне нужна ваша помощь. Я уже успел обратиться к паре знакомых, но они сказали, что подобного уровня проклятия снимать не умеют». Не поленилась, ударил неожиданно по столу Юичи. «Кажется, он сейчас опять зарычит, слить эту дрянь с моим духовным центром и разумом. Если ауру еще можно очистить, то духовный центр и разум. Их слишком легко повредить. Мастерство Мичиру-тян слишком пугающе», откинулся он на спинку кресла, если верить эмоциям, либо проклиная само мироздание, либо дочь. Впрочем, насчет последней я сомневаюсь. Сама же проблема. Думаю, проблема решаема, немного подумав, обрадовал его я. «Я могу попробовать подключить свою знакомую и она займется вашим духовным центром. Насчет разума не могу точно сказать, но, я был бы вам очень благодарен хотя бы за это, Исуда-сан», перебил меня настолько серьезным тоном мужчина, словно от этого зависит его жизнь, и я дал ему надежду, которую он уже давно потерял. Учитывая, что прошло меньше недели с нашей последней встречи, его реакция вызывает некоторые сомнения, однако эмоции вполне искренние и даже больше. Юичи неуверенно вновь приподнял пакет, после чего, выругавшись, ударил кулаком по столу, из-за чего он треснул. Жалко его стало, если честно. Итого мы договорились встретиться уже завтра. Очевидно, что директор не собирался долго терпеть подобную пытку, и вообще чудо, что он дождался того, что обратился ко мне, когда я уже освободился после выходных. Со смешанными чувствами, представляя реакцию Мичиру и наш последующий бой не на жизнь, а на смерть, очень надеюсь, что не буквально, если бы она узнала, что это я в первую очередь виноват, отправился в библиотеку. Встретила она меня как обычно тишиной, но на этот раз уже полной. Ясу уже за мной хвостом не бегала. Ближе к вечеру, когда я уже дочитал последнюю на сегодня книгу по бытовой магии и тому, как ее использовать, ко мне кто-то подошел. Подняв взгляд, я немного глупо похлопал глазами. Хотелось сказать: «Простите, это библиотека, а не ринг для боев без правил», но, увидев шахматную доску в руках стоявшего передо мной беловолосого, не седые, а именно белоснежные, мощного старика под 2 метра ростом, белая рубашка которого была, кажется, готова треснуть от любого неосторожного движения, понял, что он ко мне. Его мускулы сквозь эту рубашку так выпирали, что казалось, что передо мной стоит человек, который может повалить взрослого медведя голыми руками. Шрамы же на лице картину лишь дополняли. Чистый разум, еще и взгляд бывалого маньяка. Чем могу помочь? Сделал я лицо безразличным и ну вот нисколько не заинтересованным. Игра, лишь сказал он на ломаном японском, довольно аккуратно поставив шахматную доску перед моими глазами. В голове словно что-то щелкнуло. Я едва заметно нахмурился. Вы хотите сыграть со мной одну партию, господин Вольф? Перешел я для удобства собеседника на немецкий. Удобно, когда в голове есть каталог практически всех современных языков со всего мира. Из-за шахматной доски долго я не думал над тем, кто ко мне зашел. В эмоциях мощного деда проскользнуло легкое удивление, чего лицом он не показал. Необычно, лишь сказал он на мой переход на другой язык. Акцента, естественно, у меня не было. Да, я хотел бы сыграть с вами одну партию, господин Ясуда. А как, я, если честно, думал, что он будет грубее. Вы приехали из Германии сюда только для этого? Едва заметно приподнял я бровь. Вы правы, едва заметно кивнул старик, уже не смотря на меня так, словно я его жертва, которую он хочет жестоко убить. Почти. Поэтому, я был бы вам безумно благодарен, если бы вы согласились. Что будет, если я откажусь? С искренним интересом уточняю. Я встану и уйду, улыбнулся он мне. Улыбнулся так, словно сейчас порвет меня голыми руками. В эмоциях ничего подобного, впрочем, я не чувствовал. Почти. Но, если вы захотите посетить Германию, то легкого путешествия не обещаю. Я выразительно закатил глаза. Вы хотите устроить здесь драку? Добавил я чуть больше интереса в свой тон, после чего, не меняясь в лице, нанес по сознанию деда ментальный удар. Защиты, конечно же, у него не было. Он резко схватился за голову и зарычал. Но не так, как сегодня Юичи, а именно что как животное. Голодное и злое. На его лице начала появляться шерсть. На мгновение я почувствовал в эмоциях старика, что он хочет на меня напасть, однако потом он резко сам в себе подавил это чувство. Уже начавший превращаться в какое-то животное дед резко выдохнул, после чего прикрыл глаза, начав проводить какую-то дыхательную технику. Я согласен на партию, видя, что он не стал нападать, решил согласиться я. Мне, объективно, лишние конфликты не нужны. Нанес ментальный удар я потому, что, чистый разум, логично, что у меня будет такая реакция на подобные угрозы от людей, людей ли, к которым я не имею никакого отношения. Ладно еще мать Рин, черт с этой безумной женщиной. Элиза, нет, той легкой привязанности, которая у меня образовалась к той буйной несостоявшейся девочке-волшебнице, что испытывает ко мне настолько светлые чувства, у меня по отношению к немке нет. Калечить-то я ее деда не планирую, не настолько же поехавший, но и просто махать рукой на подобные угрозы нельзя. Моими действиями стала руководить не только логика. К логике добавились эмоции, что напрямую влияют на мои решения. Впрочем, пока я не вижу чего-то неправильного в своих размышлениях. Благодарю, мрачно поблагодарил он, прекратив морщиться от боли в голове. Феноменальная регенерация. Оборотень какой-то, что ли? Вольф начал неспешно, явно чувствуя от этого удовольствие, расставлять на доске шахматы. Первый ход, несмотря на мою черную рубашку, он дал сделать мне. Отговаривать или показывать, что мне это не нужно, я не стал. В конце концов, это все равно, что указать противнику на свое превосходство. От моего ментального удара между нами и так натянулась струна, что, уверен, в зависимости от моих успехов в игре, может порваться. На размышление минута, когда старик уже расставил шахматы, сказал я: «Хотите как можно быстрее с этим закончить?» Вновь включил улыбку вивисектора старик. «Вас это смущает, господин Вольф?» «Нисколько», — покачал он медленно головой. «Минута так минута. Мне потребовалось 10 минут на победу. Поддаваться я не стал и даже больше, разгонял свое сознание, из-за чего ходил сразу, просчитывая сотни ходов наперед заранее. Что он мне мог сделать, несмотря на свой опыт?» По факту, эти 10 минут старик обдумывал уже свои ходы, хмурясь по ходу игры все больше. Когда же я победил? Он встал, после чего на японский манер глубоко передо мной поклонился, в эмоциях чувствуя подобие шока. Еще одну партию он просить за белых не стал. «Я прошу прощения за свое хамство, господин Ясуда. Все в порядке, господин Вольф. Могу ли я продолжить заниматься своими делами?» Кивнул я, показывая, что извинения приняты, при этом тоном намекая, что не намерен продолжать разговор. «Да, конечно», — перестал кланяться старик, после чего, держа лицо исключительно нейтрально вежливым, начал складывать шахматы. «Если вы будете проездом в Германии, вы всегда можете ко мне обратиться». Дед достал из кармана в штанах визитку и положил передо мной. Одна пуговица на его рубашке таки треснула, чуть не влетев мне в лоб. Я, устало вздохнув, почувствовав, что старику стало немного неудобно, молча положил визитку в карман, продолжив чтение. Увидев, что я не избавился от визитки, старик уже без одной пуговицы на белой рубашке удовлетворенно кивнул, как-то излишне довольно улыбнулся, после чего неспешно пошел на выход. Я провожал взглядом деда, чувствуя, что это наша не последняя встреча. Наверное, если он действительно по какой-то абсурдной причине продолжит лезть, в следующий раз нужно будет его уже полноценно вырубить. Только что-то я сомневаюсь, что он не проигнорирует мой ментальный удар. Защита тут, как показала практика, вполне существует. Посмотрим. Время шло своим чередом. Уже на следующий день директор, надев черные, непрозрачные очки и ориентируясь в пространстве с помощью магии, отправился со мной домой. Зашли мы к Асуне, что с радостью согласилась мне, или, вероятнее, Юичи, помочь. «Думаю, я смогу убрать это», немного неуверенно после диагностики ответила девушка, открыв глаза. «Это очень страшное проклятие, Канека-сан. Оно словно обволокло всю вашу душу и крепко вцепилось в нее, не желая отпускать. За один или два сеанса я не смогу убрать нечто подобное. Сколько это будет стоить?» Вместо этого спросил Юичи. Его голос потерял почти все краски. Он словно впал в страшную депрессию. Или, вероятнее всего, даже не словно. «Нет, что вы!» — стали круглыми глаза наследницы клана охотников на духов. «Меня Ясуда-сан попросил вам помочь, так что это вам не будет стоить ничего». К счастью, Яшира с недавних пор опять отправился на тренировку с дедом, из-за чего не слышал лишнего. «Хорошо быть популярным», — попытался безуспешно хмыкнуть директор, заставив девушку стыдливо опустить голову. «И тем не менее, пожалуй, я заплачу». В общем, у директора начались его терапии. Через какое-то время я приступил к своей части. Мы с директором заранее договорились о том, что даже если я откопаю что-то личное, то не расскажу об этом ему, и это останется тайной. Ко всему прочему, Юичи отдельно подписал со мной уже настоящий магический контракт, который запрещал мне в случае чего рассказывать то, что я могу случайно увидеть в его голове. Справедливо. Путем неспешного исследования сознания удалось найти образ, за который зацепилось проклятие. По факту, все сводилось к воспоминаниям о том, как директор, напившись, возвращался с похорон жены и случайно наткнулся на магазинчик манги, в который в стельку пьяный зашел, где больное, усталое сознание мужчины наткнулось на обложку с эльфийкой. Конкретно к этому, безумно яркому, несмотря на затуманенность от алкоголя сознания, образу, и прицепилась черная гадость, состоявшая, по факту, из негативных эмоций и довольно качественных образов шаблонов. Мичиру проделала очень неплохую работу. Уже имея опыт удаления всякой дряни, Справился я довольно легко, из-за чего директор, когда смог увидеть на месте меня не черноволосую эльфийку с холодным взглядом, а, собственно, меня, по-настоящему пустил скупую мужскую слезу и крепко меня обнял, после чего, с пылающим взглядом, эмоционально приняв какое-то решение, пошел обратно. На следующий же день, когда я пошел на работу, Мичеру не было. Еще же через 2 дня она появилась, точнее, я пересекся с ней в коридоре, но какая-то странная, ходила неровно и постоянно морщилась. В эмоциях же я чувствовал обиду и боль. Видимо, кому-то очень активно надавали по заднице, чего Лаля, судя по всему, предвидеть не смогла. Психика директора, любящего свою дочь чуть ли не до безумия, не выдержала. Остальные дни пошли спокойно. Разве что получил-таки от Карары кольцо, которое начал по чуть-чуть изучать. Увы, практически безуспешно. Очевидно, что потребуется больше времени на изучение. По крайней мере, мне удалось уловить канал, который создает этот артефакт с информационным полем. А там, глядишь, и сам смогу к нему достучаться. Все, по факту, указывает на то, что я это могу. Звучит, конечно, безумно опасно, тем не менее я и не спешу делать что-то экстремальное. Все успеется. Школьники по мере наступления экзаменов чувствовали себя все более нервными и неспокойными. Их высокая продуктивность и так выросла, ко мне и так уже знающие необходимый материал, и сверх того, ученики постоянно подходили с вопросами и уточнениями. Один из парней выделился больше всех и умудрился сверстать для школы отдельный сайт. И это учитывая, что я не погружал школьников в материал настолько глубоко. Видимо, кто-то нашел себе любимое хобби. И зачем, не мог тогда у него не спросить я. ТТ-тренировка. Заплетающимся языком ответил парень, постоянно поправляя круглые очки. Ты будешь удивлен, когда увидишь тесты, весело хмыкнул я, представив его реакцию. Уверен, что ты справишься. Спасибо, Ясуда-сенсей. Начал кланяться он. Все же, приятно видеть такие результаты. Не могу сказать, что получаю удовольствие от того, что провожу занятия, но видеть результаты мне определенно по душе. В одно мгновение январь подошел к логическому концу и у школьников начались экзамены. Смотрел на результаты экзаменов я с такой довольной улыбкой, что сам себе удивлялся. Почти подавляющее число школьников получило по 100 и лишь 1 на пару баллов меньше. Чудовищный результат, о чем мне чуть позже сказал настолько счастливый директор, что даже создавалось впечатление, словно он сейчас начнет танцевать. Даже предложил продлить контракт, но я, чему он, кстати, удивлен не был, отказался, уточнив только по поводу библиотеки. За такие результаты, Ясуда-сан, я могу вам выписать пожизненный доступ к библиотеке, беззаботно махнул рукой мужчина, распространяя в окружающее пространство просто тонны гордости за учеников. Когда же школьники узнали о результатах экзаменов, то неприлично громко заорали на всю школу, начав друг с другом обниматься. Хех, очевидно, что все были довольны. Мичеру решила организовать классом в честь этого поездку, куда пригласила и меня. Уточнила, что остров, на который она хочет отправиться с детьми, полностью безопасен, и она не просто просмотрела всевозможные варианты будущего, связанные с ним, но еще и отправила туда заранее экспедицию. Немного подумав и поняв, что, в принципе, ничего против подобного я не имею, решил согласиться. В конце концов, хотелось посмотреть на пляж и, возможно, искупаться в море. В голове, конечно, то и дело всплывали образы того, что на подобных островах происходит что-то плохое, однако я гнал подобные мысли. К тому же, как ни странно, позвал Лазами с Лором. Оба, естественно, без раздумий согласились отправиться со мной. Соседей тоже предупредил, чтобы они не поднимали лишнюю панику, поэтому 4 февраля в понедельник с чистой душой сел на автобус, который должен доставить нас до аэропорта, и мы отправились в путь. Ясуда-сан, я так рада, что вы решили отправиться с нами. Не сходила улыбка с лица Рин. Автобус я не выбирал по каким-то критериям, а просто пошел в один и тот же с Мичеру. После воспитательного процесса она явно стала чуть менее манипулятивной, я бы сказал. Хоть бы попыталась скрыть свою реакцию, недовольно пробурчала ее подруга, Вада Кей, с вороном на плече. «Я это уж как-нибудь сама решу, Кейтян», — хмыкнула пренебрежительно девушка. Кажется, уже не ее подруга. Дальше девушки спор продолжать не стали. Не считая довольно тихих разговоров школьников, наступила полная тишина и, по факту, было слышно лишь саму дорогу. Уже когда мы стали подъезжать к аэропорту, спящая на заднем сидении Мичиру резко вскочила. В ее эмоциях проскочила самая настоящая паника. «Останавливай!» – заорала на весь автобус Лаля. Никто толком и удивиться не успел крику в буквальном смысле легендарной девочки. Причина ее крика стала понятна уже мгновение позже. Мое чувство пространства на мгновение взбесилось так сильно, что голова закружилась и я чуть не потерял от информационного шока сознание, после чего в окне наступила на мгновение чернота, и мы, вместо того чтобы выехать на дороге, словно вылетели где-то в зеленом поле. В начале февраля, твою мать, в довершении этого, в угол обзора с одной стороны попадал густой зеленый лес, а с другой, чистый разум. Если честно, мне сейчас довольно сложно мыслить даже относительно адекватно. Какая-то средневековая архитектура, не могу точно сказать. Стена какая-то, за которой виднелся, кажется, замок. Чистый разум, дай мне сил. Молча выйдя из автобуса в полной тишине перепуганных учеников, краем сознания отмечая новый выученный язык, я осмотрелся. Мой взгляд непроизвольно поднялся на небо. Где-то высоко над облаками только что пролетел хренов дракон. Твою мать, хреново гигантская ящерица с длинной шеей и крыльями. Мне уже пора на пенсию, с пустым взглядом пробормотала вышедшая ко мне Лаля, провожая взглядом красного дракона. Совсем предвиденье подводить начало. Это, выходит, наш автобус. Попал в другой мир? Тихо спросил я. Возле меня появился едва видимый силуэт Лора. Через псионическое восприятие я увидел, что возле меня также проявилась, хоть и не полностью, Азами, вылетев из цепочки на шее. Они оба с откровенно глупыми взглядами осматривались, и бог гарема даже начал принюхиваться, словно что-то сравнивая, или, что тоже возможно, к чему-то принюхиваясь. Лаля открыла рот, думая что-то сказать, но потом закрыла. Ее эмоции были тяжелыми для понимания, хотя она явно сейчас хотела заорать, высказав по поводу этой ситуации все, что она думает на самых разных языках. Ао, как я ее понимал, в теории, я знаю ритуал, но количество энергии. Немного нервно захихикала она. Я молча плюхнулся на зеленую траву, подняв взгляд на чистое, голубое небо. Из автобуса неуверенно стали выходить ученики. Странно, мы, наверное, сейчас смотримся в теплой одежде. Кажется, мне впервые захотелось напиться до беспамятства. Глава 51. Нужно было подумать, что делать. По факту, для начала надо прийти в себя. С этим лично я справился относительно быстро, подавив в себе вспыхнувшие эмоции. Ученики тоже стали активно выходить и осматриваться. Мичиру к тому моменту уже стояла с закрытыми глазами и иногда морщилась. Ее отвлекать никто не спешил, очевидно, что использовала свои способности. Пока все стояли в одной кучке, переговариваясь между собой, я немного отошел от основной массы. Плана, в целом, не было. Пока лишь предположение. На всякий случай, наверное, нужно будет связаться с Суккубой. Она должна в этом кое-как разбираться. Также было бы неплохо понять, действует ли в этом месте та же страшная логика, что и в первоначальном мире. Хотя, для начала, было бы неплохо убедиться, что это точно другой мир. Лор, можешь ли ты определить, действительно ли мы в другом мире? Ментально спросил я у бога гарема. Давно заметил, что в республике настолько точно формулировать образы мне было не так просто и часто приходилось использовать уже обычный способ общения для того, чтобы пояснить какие-то детали. Парадокс, что, чаще начав использовать язык, я постепенно научился лучше формировать образы. Как ни странно, но это все оказалось взаимосвязанным. Вы правы, владыка. Загорелись синим глазницы едва видимого черепа. Я определенно чувствую другие. Я не знаю, как это объяснять, замешкался летающий череп, но определенно могу сказать, что что-то в этом мире отличается от прошлого. Возможно, не настолько плотная связь с духовным миром, или что-то другое. Никогда с таким не сталкивался. Азами, обратился я уже к девочке-подростку, прищурившись. Духовный план тут, дальше, немного неуверенно поделилась наблюдениями она, осматривая свои невидимые обычные зрением руки. Тацуякун, не знаю, подходит ли такое слово, но астрал ощущается не так, как в нашем родном мире. Странно, поежилась от непривычных ощущений предок клана Акиима. Тебе это как-то может навредить? Вновь начал осматриваться я. Дракон уже улетел, но меня все равно привлекла архитектура того королевства. Раньше влиять на материальный мир было чуть легче, подошла ко мне задумчивый дух, дотронувшись до травы под собой. Интересно, Пассивным восприятием я начал пытаться прощупать этот мир, но никаких отличий не обнаружил, мир ощущался так же, как и прошлый. Вполне возможно, что отличаются какие-то более фундаментальные законы. Впрочем, главное, что они не влияют негативно для жителей, по факту, другой вселенной, что тоже нельзя отрицать. В конце концов, республика лезет только в параллельные миры Земли, не смея обычно лезть в совершенно другие вселенные. И причина этому довольно проста, а вдруг снесет, или сотрет, или еще чего похуже. Тут точно никто ответить при всем желании не сможет, что конкретно может произойти. Конечно, нельзя было отрицать возможность, что мы просто в другой галактике, однако образы в голове утверждали, что это именно другая вселенная. Вечером нужно будет свериться со звездами, мало ли что там говорят лор с азами. Планета Земля сама по себе довольно уникальна на различные события и особенности фауны, так что вполне возможно, что девочка-подросток с божеством просто не привыкли ощущать пространство за пределами аномальной планеты. Но верилось с трудом. Ясуда-сенсей отвлек меня от размышлений голос Ива Матасеичи, парня, что постоянно щурился и хитро улыбался. Образы в голове при виде него всегда указывали на какие-то интриги. Повернув голову, я направился обратно к толпе старшеклассников. Их кое-как пытался успокоить водитель, полноватый мужчина средних лет, однако успокаивать нужно было скорее его, если верить эмоциональному фону. Сейчикун, на ходу снял я с себя теплую куртку. Все уже тоже начали быстро снимать с себя теплую одежду. Пока лишь Мичеру не спешила снимать с себя лишнее, зависнув на одном месте с закрытыми глазами. Ее брови иногда дергались, и она начинала морщиться. Иногда поджимала губы, иногда ее тело как-то странно выгибалось. В общем, была в активном процессе погружения. «Ясуда-сенсей, Ханатян вам хочет кое-что сказать», — еще больше прищурился он. «Нет, я бы серьезно на его месте обратился к окулисту. Хотя, может, он просто развивает мышцы век. К нам из общей кучи неуверенно вышла Андохана. Вообще, обычно она довольно жизнерадостная. Особенность ее внешности была в том, что у нее были малиновые глаза, ну и черные волосы, что, впрочем, стандарт. Сейчас в ее эмоциях я чувствовал откровенную растерянность. Ясуда-сенсей, мне пришло какое-то задание», — попыталась подобрать правильно она слово, уставившись куда-то в никуда. Как ни странно, но я сразу все понял. «Полупрозрачное меню с заданием», — насторожился я. «Да-да», — с испугом кивнула она. «Когда мы вылетели из того черного пространства, у меня открылось это меню». Ханатян сначала не хотела признаваться, но меня заинтересовал ее направленный в воздух взгляд. Хитро улыбнулся Ивамата, с потрохами сдав одноклассницу. «А ты бы признался так сразу, Сейчикун?» — с заплетающимся языком гневно спросила у вечно прищуренного одноклассника Андо. «Споры сейчас лишние», — припечатал я, заставив Хану недовольно засопеть. Сейчи весело хмыкнул. «Что ты видишь в этом меню?» Мы чуть отошли от основной группы класса. Все начали по чуть-чуть расходиться, хотя и по большей части стали собираться вокруг зависшей Лоли. В магическом обществе Мичеру была довольно популярной, как ни странно. К нам, конечно, тоже пыталось подойти пару человек. В конце концов, у меня тоже был какой-то авторитет, но меньшинство, от которых я избавлялся, распространяя в окружающее пространство нежелание. Его переборола лишь Рин, уверенно к нам подойдя. Она уже думала что-то сказать, однако, увидев мое серьезное лицо, направленное на Андо, промолчала, навострив уши. «Свой уровень», — неуверенно сообщила Хана. «И задание». «Задание», — заинтересованно приподнял я бровь. «Убить синюю слизь», — прочитала тем же неуверенным тоном обычно жизнерадостная Хана. «Награда, 100 очков опыта и повышение на второй уровень. Есть ограничения по времени?» — не мог не спросить я. В голове взорвалась настоящая бомба из образов. «Лор, ты чувствуешь что-то странное?» — вновь я обратился к божеству, что уже вновь спряталось в моем теле. Бог гарема ответил незамедлительно. «Божественная энергия, владыка. Ощущения почти такие же, как и с тем вредителем, которого вы поймали в библиотеке». «Ясно все». «Нет, ограничения по времени нет», — изучив вдоль и поперек меню, с видимым облегчением ответила девушка. Я начал осматриваться вокруг. В какой-то момент мое зрение зацепилось за синюю жижу, что медленно выползла из леса. Как неожиданно он появился, дернулась моя бровь. «Он выглядит безобидно», — заметила до этого молчавшая Рин. Впрочем, воспринимала Слайма потенциальная девочка-волшебница как обычное чудовище, поэтому жалости у нее не было и близко. Да и откуда ей появляться там, интересно? Протянула его мататоном какого-то безумного ученого. Ханатян, убей его. Мы отошли от основной кучи еще дальше, подойдя поближе к Слайму, что начал, увидев нас каким-то своим странным зрением, глаз-то не было, ползти с утроенной скоростью. Девушка замешкалась, однако, не увидев, что я против, неуверенно кивнула, вытянула руку вперед, после чего земля под Слаймом, что уже успел к нам подползти, затряслась и из нее вылезло копье, пронзив, насколько я понял, ядро Слайма, насыщенный шарик внутри желейного тела, из-за чего без лишних вскриков он просто расплавился. Я повысила уровень, Ясуда-сенсей. Уже более бодрым тоном сказала это Андо. Я могу распределить 10 очков в свои характеристики. Лор, отправил вопросительный образ я. Атазами почему-то в момент убийства полыхнула страхом, однако подавать голос она не спешила. Страх был до того сильный, что я даже уловил в окружающем пространстве образ чего-то неправильного. Она поглотила подобно демонам душу этой слизи, владыка, затопил мое сознание встревоженными образами череп, заодно этим дав мне ответ на то, чего напугалась Азами. Но это точно божественная способность. Скорее всего, ее взяло под покровительство какое-то темное божество, которое питается душами в обмен на усиление. Или нет, Лор не мог подобрать нужных слов, погрузившись в свои размышления. Он, в конце концов, был очень молодым богом и многое знал исключительно по праву рождения богом, однако, по факту, бог гарема имел лишь стартовый пак. Вообще чудо, что божество, воплощающее концепцию гаремов, было настолько осведомленным. Я уже думал, осмыслив сказанное Лором, ответить Хане, но именно в этот момент из своего транса вышла Лаля провидица. «Все ко мне!» — крикнула она важным тоном. Подавляющее большинство и так уже было возле Лали, так что, стоило нам подойти, Мичеру, осмотревшись, кинув настороженный взгляд на место, куда улетел дракон, заговорила. «Все получили после переноса знания филерисилийского?» — серьезным тоном спросила она. «Да, название языка тоже было в информационном пакете. Школьники все сразу стали переглядываться, после чего, над чем-то задумавшись, восторженно закричали. Ну да, не каждый день осознаешь, что на ровном месте выучил ранее совершенно незнакомый язык. Лор, лор, лор», — тихо зашептала возле меня Азами. «Тацуя-кун, я могу полноценно выговорить его имя». К счастью, девочку-подростка никто не услышал, что в поднявшемся гомоне было нормальным явлением. И, как показала практика на примере Азами, речь поставилась сама собой. Хотя, сравнивая новый язык в голове и то, как говорила девочка-подросток, все равно проскакивал акцент. Попытавшись сказать пару предложений на новом языке, я довольно быстро избавился даже от намеков на то, что это не мой родной язык и я его вообще узнал только что. Думаю, остальным в этом плане будет чуть тяжелее. Ну и да, надеюсь, что меня одного смущает наличие японских суффиксов в этом языке, а то мне захочется удариться головой об стену, как это не так давно делал директор. Самое забавное, что я даже сам не сразу обратил на это внимание, слишком уж все казалось мне нормальным. Эх-ха-ха, мне еще чистить и чистить голову. Интересно, сколько я себе это говорю уже. Я не получил знания языка, поднял руку Хоммерия. Он был одним из тех парней, кто изначально был в курсе предоставленного мной материала и являлся выходцем из простой семьи. Мичеру прищурилась. Ты уверен, Рия-кун? Может, ты просто не можешь. Задумалась над аналогией Лаля. Найти язык, уверен, опустил он печально голову. Точно? Спросила она на этом филерисилийском. Парень глупо похлопал глазами, заставив Лалю-провидицу устало закатить глаза. Ладно, с этим разобрались. Теперь по поводу того, что нам нужно делать для достижения лучшего пути. Прежде чем я начну, у кого-то есть еще какие-то вопросы. Может, кто-то получил что-то во время перехода. Важно надула щеки девочка, осмотрев всех взглядом древней. Я создал между мной и Мичеру ментальный канал, отправив образ с Ханой. Смысла подобное скрывать не было, мы ей все равно не собирались ничего плохого делать, так как это был первый раз, когда Лаля неожиданно получила в голове от меня образ. Она дернулась, но потом, прикрыв на мгновение глаза, едва заметно кивнула, приняв к сведению информацию. «Простите, Каныка-сама, подал голос водитель. Он был магом, но, очевидно, крайне слабым и от простого человека отличался разве что тем, что мог зажечь себе плиту без использования спичек или зажигалки, и только. «Что мы будем делать с автобусом? Мы явно в...» Перевела она взгляд на средневековый замок. «Средневековье, думаю, в автобусе просто нет смысла. Да и далеко все равно не сможем уехать без нормальной дороги». На самом деле, взяла на себя командование довольно уверенно. Но, учитывая ее предполагаемый опыт и репутацию, это было более чем очевидно. «Мне же проще, что не придется брать под руководство школьников». «Простите», — повинился перепуганный водитель. Пустое, беззаботно махнула рукой Мичеру, после чего прищурилась. Судя по эмоциям Ивамата, он по достоинству оценил исполнение. «Теперь касательно лучшего пути. Если мы пойдем сейчас в лес, то с высокой долей вероятностью наткнемся на гоблинов». Все вокруг заахали и заохали. Типичная магическая средневековая фэнтези на японский лад, я понял, ага. Если мы продолжим идти вглубь, то можем наткнуться на... Лицо Лали стало таким, будто она съела лимон, эльфов. Эльфы, шокированно пробормотала возле меня Рин. В толпе, предпочтительно среди мужского пола, поднялся гул. А директора с нами нет, веско заметила одна из девушек в толпе, Такагих Рука. Он бы уже побежал в лес, а ведь и правда, как ни странно, прищурился Ивамата. В окружающем эмоциональном фоне поднялось веселье, из-за чего толпа немного успокоилась и даже развеселилась. О предпочтениях директора, кажется, знали даже неразумные духи. «Если мы вернемся назад, Юичикуну ни слова». С тоном злобного темного божества прожгла дыру взглядом в поднявший этот занимательный факт Такаги. От мужской части полыхнуло. «Ну, пусть будет мужской солидарностью. Они, очевидно, если мы вернемся, сдадут подобную информацию без лишних слов. Причем, тут даже эмоций читать не нужно было. Директора любили и знали о его безумной мечте. Чистый разум, на самом деле, они очень хорошие ребята. По правде, я бы и сам, наверное, передал бы потом эту информацию. Не настолько же я бессердечный монстр, как одна маленькая девочка». Видимо, Лаля по взглядам парней что-то поняла, недовольно надув щеки. «Неважно», решила отложить эту тему на потом она. «Эльфы, в зависимости от наших действий, могут отнестись к нам по-разному, но их отношение все равно будет к нам не самым положительным, да и они дальше находятся, из-за чего я предлагаю нам временно поселиться в том королевстве», показала она пальцем на средневековую архитектуру. «Мы пойдем на поклон к местному правителю, и как мы можем вернуться?» Довольно хмуро, прищурился Сеичи, занятно, что он хоть и постоянно щурится, но у него есть некие состояния прищуривания, которые он успешно меняет в зависимости от своих эмоций, начав, кажется, моделировать ситуации нашего ближайшего будущего. «Хорошие вопросы, Сеичи-кун», одобрительно покивала головой Лаля, серьезно задумавшись. «Скорее всего, мы пойдем к их королю, но не как простые жители другого мира. Чистый разум, простые, кажется, Мичеру уже через свое предвидение узнала много интересного. А как группа опасных магов, что ищет временное убежище? Из-за ситуации, что сейчас происходит здесь, нас должны принять с распростертыми объятиями». «Ситуации?» – неуверенно спросила Рин. Лаля покачала головой. «Прости, Ринтян, но точно сказать я не могу. Кажется, над этим миром нависла какая-то угроза. Образы слишком мутные». Лицо Лали стало недовольным. «Ну да, вуайеристы, наверное, не особо счастливы от того, что они не могут подсмотреть все, что они хотят. В голове, правда, уже всплыли образы этой самой угрозы. Честно говоря, я практически на 100% уверен, что это какой-нибудь демонический король или что-то вроде того. А что насчет способа возвращения домой?» Подал голос уже я, обратив внимание на то, что Лаля не ответила на этот вопрос. «В первую очередь проблема в энергии», поморщилась Лаля провидица. «Меня никогда не выбрасывало за пределы родного мира, поэтому я не интересовалась каким-нибудь его». Почесала она голову, отпечатком или кодовым именем, Тацуякун. «Поэтому нам нужно будет сначала вписать в ритуал условия с описанием нашего родного мира и отправить его в ноосферу, что уже потребует много энергии на поиск. И это уже не говоря о нашем общем количестве», поняв ход ее мыслей, кивнул. «Уверен, за каждого нового человека для переноса, нужно будет все больше и больше энергии. При этом, если у Мичеру нет необходимого опыта, ритуал может получиться с плохой оптимизацией. И это если он вообще заработает. Впрочем, мы собирались ехать не на одну неделю, так что куб был у меня в кармане. Мичирутян, когда составишь первый набросок ритуала, передай его мне. Я постараюсь оптимизировать затраты энергии. Лаля провидица похлопала глазами, прикрыла глаза где-то секунд на 10, все стояли в тишине и просто ждали, после чего открыла их и показала мне большой палец. Школьники никак не отреагировали, но, если верить эмоциям, жест древней Лали их воодушевил. Меня, правда, немного смущало наличие куба, так как я толком не знал, каким образом была проведена связь с республикой, еще бы меня в это детально посвящали, и может ли начальство сразу определить нахождение технологии в другом пласте реальности. На примере того, насколько легко куб щелкает систему безопасности на Земле и его общие возможности в целом, глядишь, в республике уже знают о моем конфузе. Перспектива, если честно, пугает, ибо меня точно захотят проверить и тогда. Я поморщился, поняв, что из-за того, что я начал серьезно задумываться над этим, мне стало по-настоящему страшно. Я отчетливо почувствовал, как быстрее забилось сердце, как в голове стали появляться образы того, как возле меня появится какой-то республиканец с абсолютно спокойным, нейтральным лицом, как прикажет мне открыть разум или и без того, просто сам, по праву мастера, а на проверку я сомневаюсь, что ко мне отправит кого пониже, проникнет в мое сознание, после чего пришлось усилием воли подавлять такие мысли. Перспектива, мягко скажем, была для меня печальной. Сомневаюсь, что я смогу в полной мере разобрать куб на предмет связи с республикой, но попробовать стоит. Остается разобраться с общим количеством магической энергии для переноса. Тем временем уже продолжила устанавливать нам лучший путь Мичиру с максимально серьезным лицом. Вполне возможно, что нам самим придется вливать ее для ритуала, но еще под вопросом, есть ли здесь накопители или другие альтернативные источники энергии. Что насчет местного правителя, Канека-сама? Позволил себе задать уточняющий вопрос Сеичи с хитрой улыбкой на лице. Как мы покажем, что мы не простые школьники, а настоящие маги? Лицо Лали стало откровенно злобным и решительным. Она перевела взгляд на лес. Принесем ему головы максимального количества монстров. Главное не углубляться в лес, чтобы случайно не наткнуться на эльфов. А если он не будет доволен нашим подарком? Взгляд Мичиру как-то сам собой переместился на меня, из-за чего все остальные школьники рефлекторно тоже стали меня разглядывать. Пришлось заинтересованно приподнять бровь, окончательно перестав думать о республике. Немного не время. В крайнем случае мы воспользуемся талантами Тецуи Куна и король станет доволен даже штанам водителя Сана. Эй! Под смешки школьников покрепче схватился за штаны бедный водитель. Видя решительный взгляд маленькой девочки, в эмоциях которой был небольшой страх от резкой, крайне непривычной для себя смены обстановки и мира, я вновь убедился в том, что она кто угодно, а не добрая маленькая девочка. Если не получится получить благосклонность короля одним образом, получим другим, банально промыв мозги. Злобная древняя Лаля, как ни странно. Канал связи одного из передатчиков резко изменил координаты, едва заметно приподнял бровь мужчина. Возможно ли отследить, разобрав образы первого мужчины, уточнил второй. Если бы Ясуда сейчас попытался бы с ними обменяться образами, то обратил бы внимание на то, насколько же они были сухими и блеклыми. Образы, которые он отправлял уже чисто рефлекторно, были намного более яркими, наполненными и живыми. Возможно, кивнул первый. Действие. Наблюдение, немного подумав, дал ответ второй. Время наблюдения – неделя. В случае, если агент не пришлет пояснение ситуации, отправить мастера на дополнительную проверку. Риски следует учесть. Технология не должна попасть в чужие руки. Разумно. Передать наблюдение выше. Теперь второй действительно задумался, прикрыв глаза. Заведи Тецуя разговор с подобным человеком, то ему могло стать не по себе от общения с подобным, разумным. В республике эмоции сильно атрофировались, по сравнению с землей 21 века, однако то, насколько они атрофировались у двух наблюдателей, возможно, они уже дошли точки невозврата. Наконец, второй открыл серые, безразличные глаза. Рационально, передать. Глава 52. Что могут сделать практически выпускники как бы не самой престижной магической школы в мире, где можно в метро встретить девочку-волшебницу? Постоянно появляются зоны разделения, из которых выходят разные разумные и не очень чудища, а также рождаются от простых мыслей и желаний сверхъестественные существа. Как ни странно, но довольно многое. Школьники, подор бедного водителя, который постоянно прятался за деревьями при появлении зеленокожих коротышек, а также синей слизи, довольно уверенно убивали монстров, уши и ядра которых Мичеру забирала с таким лицом, будто она нашла поляну, забитую грибами после дождя. Причем, попадались, увы, не только гоблины и слизь. В какой-то момент на одну из девушек прыгнула эта синяя масса и, как чуть позже оказалось по ее пронзительному визгу, расплавила почти половину всей одежды. После этого парни стали убивать совершенно неподозрительно меньше слизи, словно случайно их направляя атакующей магией к девушкам. Их вроде и понять можно, но это казалось забавным минуты три, пока я не понял, что теперь должен всю ту пропущенную кучу слизи убивать сам. Мне-то и не сложно, конечно, достаточно лишь взять побольше упавших палок и телекинезом отправлять их в ядра, куски которых потом собирала Лаля, но все равно чувство лишней работы меня никак не хотело покидать. В какой-то момент стал давать телекинетические подзатыльники особо слепым парням, подгоняя их на поприще убийств монстров. Попался нам и Огр, спокойно шедший с дубиной по тропинке. Своим видом он немного напугал Рин, из-за чего она, под воинственный мявк проснувшегося Кокора, что проснулся только потому, что его разбудила хозяйка в автобусе, пальнула из своего посоха чем-то особо взрывоопасным, снеся попутно несколько деревьев. В общем, небольшой геноцид нелюдей продлился пару часов, за которые мы смогли набрать 30 пар ушей гоблинов, пару ушей ягра, более 40 разной степени поврежденности ядер этих слаймов, а также пару рогов каких-то кроликов, и нет, я не ошибся, кролики с рогами, да, что, наверное, были самыми опасными в лесу противниками, стреляя красным лучом энергии из этих рогов. Наверное, мы бы могли продолжать, но, во-первых, начало давать о себе знать физическая и ментальная усталость, не у меня, кто-то проголодался, и так далее. Впрочем, основной причиной было не это. По мере того, как мы заходили в лес дальше, деревья становились все гуще и выше. Уходим, сосредоточив свой взгляд на одном из деревьев, серьезным тоном отдала указ Лаля. Я видела в своих видениях это дерево. Дальше мы попадем на границу территории ушастых. Может, хотя бы одним глазком, это же эльфийки. Выкрикнул кто-то в толпе, получив сразу от остальной мужской части поддержку. Извращенцы, не могла не прокомментировать эта женская половина. Впрочем, вспоминая одежду и слизь, которая у многих девушек из-за желаний парней таки попортилась, я с ними согласен, не делай это. Возвращаемся, безапелляционным тоном заявила Мичеру. Иначе по возвращению домой позвоню родителям тех, кто это сказал. И мы поняли. Сразу вняли словам Лали провидицы парни, как бы не самыми первыми отправившись назад. Последний раз осмотревшись, мне на мгновение показалось, обычный самообман, конечно же не показалось, что среди веток особо высокого дерева пряталась фигура, но, я это просто проигнорировал. В конце концов, мне на внешность как-то плевать и знакомиться с детьми природы я не спешу. Может, разве что с эстетической точки зрения было бы интересно, и то на это легко можно закрыть глаза. Причем, можно даже буквально. Вернувшись к автобусу, все стали оценивать повреждения, которые, как ни странно, у некоторых были. Ничего серьезного, ссадины, синяки, пару вывихов и ушибов. В классе были пара девушек, что имели неплохой потенциал в целительстве и занимались он им, из-за чего на них сейчас навалилось довольно много работы. Конечно, им также помогал браслет, который я не поленился взять на всякий случай с собой, но не слишком сильно. С одеждой мы уже ничего поделать не могли. Некоторым пришлось рвать себе на кофтах обвисшие рукава, некоторым девушкам приходилось превращать штаны в шорты, кто-то вообще почти полностью лишился верха. Как ни странно, но это по большей части касалось девушек. Среди них Рин не было, так как она своей подавляющей мощью просто сносила всех согласных и несогласных, однако остальным досталось. Про Хану с ее системой, конечно, мы с Мичеру не забыли. Как раз когда все приходили в себя, позвали девушку к себе. Как-то сам собой к нашей компании присоединился Сейчи. Гнать его не стали, так как он и так был в курсе ситуации. «Ну что, Ханатян, есть какие-то другие задания?» — с важным видом спросила у старшеклассницы Лаля. Девушку явно удивило, что Лаля была уже в курсе событий, так как она не видела, что мы ей это передали, но ее сомнения были едва ли не секундные, В конце концов, речь идет о древней волшебнице с даром предвидения. Занятно, что никто не знает точно, насколько она старая. Да, с ощутимым азартом в эмоциях кивнула Андо. За время охоты, Канека-сама, я выполнила еще два задания. Сначала мне нужно было убить 5 слаймов, а потом одного гоблина. Теперь система дала мне задание убить 5 гоблинов. За уже выполненные задания я смогла получить 4-й уровень и 10 очков на собственное усиление. Уже 4-й, вау, на самом деле, довольно быстро. Тут, впрочем, два варианта. Либо это какая-то уничтожающая баланс система, что для обычной и практически обычной японской школы нормально, либо она легко может повышать уровни лишь на первых этапах и дальше все пойдет намного сложнее. Тебя только просит убивать, лицо Мичиру стало хмурым. Тебя это не смущает, Ханатян, монстры же, Канека-сама, пожала плечами девушка, мол, это же очевидно. О чем я и говорю, из-за зоны разделений, а также других разных тварей, восприятие местных, а особенно магов, что изначально родились в семье со сверхъестественными способностями, к монстрам довольно неоднозначное, их нужно поймать, убить или приручить. Если это существо с внешностью человека или действительно человек из другого мира, причем разумный, то отправить или в подобие тюрьмы, чтобы впоследствии получить для себя как можно больше пользы физическим трудом или знаниями заключенного, а также, что вполне возможно, сделать из врага друга, начав отправлять его в зоны или куда-то еще в обмен на какие-нибудь послабления, а может и без них. Я всех нюансов не знаю, да и не мое это дело. Люди не каждый день выпадают из зоны разделений, и далеко не всех ловит, если вообще находит. А если и находит, то, как в моем случае, часто просто не трогают. То, что я описал выше, относится больше к той поехавшей женщине, что ранее в зоне поглотила жизненную энергию людей для собственного усиления. Итого получалось, что местные относились к подобным чудищам именно что как к монстрам, которых истреблять может и не совсем обязательно, но желательно. А тут так совпало, стереотипные монстры, которые обижают людей, хорошие задания с возможностью усилиться. Одни плюсы. Ханатян, тебя не смутило, что с каждым разом тебя просят убивать все более сильных монстров в больших количествах? Как-то Полисе улыбнувшись, спросил Сейчи. Если с каждым разом от тебя будут требовать все больше и больше, то, разве тебе не могут в какой-то момент прислать задание уничтожить город? Че что? Стали круглые глаза девушки. Представив себе перспективы, она содрогнулась. Как это вообще связано, Сейчи-кун? Я буду убивать только монстров.